Глава 6. Рекогносцировка. Космос подобен добрейшему и разумнейшему животному. Ни один атом Вселенной не избегнет ощущений высшей разумной жизни. Циолковский Константин Эдуардович. Как только я уселся за небольшой столик, бармен принес и поставил передо мной небольшой стакан с темно-зеленой жидкостью на блюдце с дольками какого-то экзотического фрукта и сказал: «За счет заведения». При этом в глазах у него как будто чертята плясали, поняв, что выпивка с сюрпризом и что меня таким образом проверяют, и решил не отказываться от подарочка. Внутренне подготовившись, я с показной линцой медленно выпил напиток, который подал мне бармен. Пойло было отвратительное на вкус и по крепости не уступало медицинскому спирту. Но в прошлой жизни в армии приходилось пить и не такое. Поставив стаканчик на место, я, не притрагиваясь к фруктам, рукой притянул к себе ветку какой-то лианы с цветами и не спеша занюхал выпивку. В голове появилась необычайная легкость, по телу вначале пробежали мурашки, а затем меня бросило в жар. Время вокруг застыло, а я почувствовал на себе сосредоточенное внимание. Один щуп заинтересованности тянулся со стороны бармена и был окрашен удивлением. А еще два со стороны входа от столика, где усаживалась пара работяг. А ведь когда я заходил, их в кафе точно не было, и хотя они сели спиной ко мне, внимание было направлено в мою сторону. «Диана, что это за напиток? В моих знаниях такой отсутствие», — спросил я мысленно у Искина нейросети. «Я нашла его в сети данного заведения, оно делается на основе желез редкой рептилии и способно вызвать легкое наркотическое опьянение, при этом вызывает эффект замедления времени и усиления восприятия. На некоторых планетах похожие составы используются как стимулятор, в том числе и армейский. Кстати, один из самых дорогих напитков в этом заведении, судя по логам в сети. Его последний раз заказывали 3 года назад. Я даже нашла видео у них во внутренней сети. Сейчас выведу картинку на внутренний интерфейс», — ответила мне Диана. На видео молодой и, можно сказать, красивый парень подходит к барной стойке и присаживается рядом с девушкой, которая пьет какой-то коктейль, и начинает клеиться к ней. Девушка поворачивается к новому соседу, и в ней я узнаю диспетчера Ли, которой я здесь дожидаюсь. Девушка, судя по всему, сильно пьяна и положительно реагирует на комплименты молодого человека. В это время к ним подходит тот же бармен, который обслуживал и меня, и ставит перед молодым человеком такой же напиток, говоря, что это за счет заведения. Парень, не задумываясь, опрокидывает в себя стакан и замирает от спазма в горле. При попытке вздохнуть его скручивает кашель. И он заваливается на соседний столик с выпивающими работягами, смахивающими их выпивку на пол. Сразу же разгорается драка, результатом которой незавидный ухажер уезжает на каталке медицинского дроида. Досмотрев ролик, я увидел, как в кафе зашла невероятно красивая блондинка в переливающемся разными цветами комбинезоне, со спущенными волосами и тонкой диадемой в волосах. И только когда она подошла к барной стойке, я узнал в ней Ли. Перекинувшись парой слов с барменом, она развернулась и направилась ко мне. «Привет. Ты не меня ждешь?» — сказала она, присаживаясь, на меня пахнула каким-то незабываемым ароматом цветов. Увидев передо мной стаканчик с зелеными каплями на дне, она посмотрела на меня и, приподняв брови, в удивлении спросила. «Я ничего интересного не пропустила?» «Да нет. Вот бармен меня угостил за счет заведения восхитительным напитком», — специально громко произнес я. И посмотрел в сторону мужчины и добавил. «Можно повторить, за счет заведения». «А ты не из слабаков. Будь ты постарше, я бы спросил, где ты служил», — сказал бармен, подходя к нашему столику и присаживаясь на диван. «А как ты определил, что я не служил?» «Имея связи, пробить человека, который подкатывает к нашей Ли, не заставляет труда. Да и не узнать, что делает соглядатый тайпер у меня в заведении, было необходимо. Так что давай рассказывай, кто ты, откуда, зачем появился в наших краях и что тебе надо от Ли», — потребовал с усмешкой у меня бармен. «Да ладно тебе, Дик, что ты привязался к парню, у него и так проблемы. Оказаться выкинутым в космосе со старым дроидом без гроша в кармане — это довольно непросто пережить. А тут еще ты со своими подозрениями. Какая же ты наивная, присмотрись к нему внимательно, как я тебя учил. Посмотри в сети, какая информация о нем есть, кого ты видишь перед собой», — спросил Дик у Ли. «Да вроде ничего необычного». «Ну хорошо, давай по порядку. На нем надет тяжелый боевой скафандр для старшего командного состава, новенький, без единой царапины, 6-го поколения. Причем пользоваться он им умеет, но делать это впервые в жизни. Из этого следует, что базы он изучил, а в тренажере не обкатал. Ты говоришь, что он появился рядом со станцией на границе сектора, только вот корабль, на котором он прилетел, засечь не удалось. А то, что у нас стоит радар, снятый с военного крейсера 8-го поколения, ты, конечно, забыла. А значит, он прилетел на корабле минимум 8-го класса с маскировочными щитами. Класса, как минимум, средний разведчик. Встретил его в ангаре сам Тайпер и после разговора спокойно отпустил, не взяв с него ни кредита, но при этом поставил за ним двух своих шестерок, Арна и Блада. А они по профессии бывшие телохранители, они полевые агенты. Значит, Тайпер решил прикрыть свою задницу и проследить, чтобы с парнем ничего не случилось. А это может означать, что парень Ариста. А вот теперь сложи все вместе и ответь на вопрос, кто он на самом деле и что ему здесь надо. И какое отношение это может иметь к тебе. Но про себя можешь особо не переживать. Его явно послала не семья. Они бы действовали более открыто и нагло. Но вы прямо теорию заговора придумали еще. Скажите, что я шпион, выдал я на его тираду. Нет, не шпион. Таких болванов шпионы не берут. А если я обижусь и не посмотрю на то, что ты старше меня по возрасту, и хорошенько отряхтую твою наглую морду, спросил я дико. А потянешь, малыш? Я почувствовал, что начинаю закипать. Время вокруг начало замедляться, перед глазами выскочило и наложилось на окружающую картинку изображение, подкрашивая разными цветами предметы и людей вокруг. Сидящий передо мной бармен как бы раздвоился, и его двойники совершали различные действия. Одни носили мне различные удары, а другие уходили от воображаемых ударов. Я понял, что нейросеть перешла в боевой режим и просчитывает варианты действий противника и оценку вероятности попасть по нему, а вот результат не более 1%. Что же за мост сидит передо мной? Но тут Ли одновременно коснулась нас рукой, от которой прошел легкий электрический разряд, и все внезапно замедлилось, и окружающий мир вернулся в нормальное состояние. Внимание! Зафиксирована пси-атака категории В4. Внимание, зафиксировано воздействие на сознание. Внимание, блок пси-защиты отключился, время восстановления 30 секунд. Внимание, зафиксирована попытка стереть воспоминания, задействуя протокол раздвоения сознания. Через 30 секунд после восстановления пси-защиты произойдет откат сознания на 30 секунд назад до попытки воздействия. Внимание, зафиксирована попытка взлома доступа к нейросети, создан виртуальный дублер, попытка взлома перенаправлена на него. Задействован протокол взлома и перехвата враждебной сети. Внимание! Меры по противодействию взлому не сработали. Задействован протокол ЭМИ, электромагнитный импульс. Все эти действия заняли не более доли секунды, и от меня к Ли понесся ответный разряд, только в разы мощнее. Ли, негромко вскрикнув, отпрянула от меня и потерла свою ладонь. Увидев это, бармен начал вставать с дивана, но Ли вдруг схватила его за руку и сказала... «Все в порядке, Дик. Он не причинил мне вреда. Он не за мной пришел. И вообще я сама виновата». Сев обратно на диван и посмотрев мне в глаза, он спросил. «Так кто же ты такой все-таки? Рассказывай, не скрываясь, если Ли сказала, что для нее ты не опасен, то так оно и есть. И мы тебе не враги. Охранить чужие секреты мы умеем». «И что это все сейчас было?» «Расскажи ему, так надо», — сказала Ли, посмотрев на Дика. «Хорошо». «Но эта история длинная, так что давайте заодно и перекусим», — сказал бармен, и щелчком пальцев он подозвал робота-официанта, набив что-то на панели, повернулся к нам. Пока человекоподобный дроид в форме официанта сервировал стол, мы все потихоньку приходили в себя после случившегося. Когда официант ушел, Дик выложил на стол небольшую серебристую коробочку и нажал на кнопку в центре. Наш столик сразу же окутало какое-то поле, явно предназначенное для защиты от прослушки. «Это случилось 17 лет назад», — начал рассказ Дик. «В те годы я уже многое повидал и поскитался по границе Содружества и Фронтира в качестве наемника. Я служил в одной из диких дивизий, наемниках, набираемых на самых задворках обжитого человечеством пространства. Нам всегда давали такие контракты, от которых отказывались даже самые безжалостные твари. Зачистка поселений, станций, планет, геноцид, запугивание, взятие заложников. Не гнушались брать контракты даже у работорговцев». За 30 лет службы я дослужился до командира одного из отрядов и имел даже должность инструктора. Тогда нам достался контракт о помощи по зачистке территории одного очень крупного клана на одной из планет в системе на окраине Содружества. Нас в срочном порядке перекинули из соседней системы. Предыдущий отряд провалил задание и был уничтожен, но он тем не менее сумел перебить всех защитников. Нам осталось только завершить зачистку. Высадились мы на окраине небольшого городка, сверху нас плотно прикрывали воздушные силы предыдущего отряда, не давая никому покинуть зону операции. Мы приступили к уничтожению зданий. Задачей было тотальное уничтожение всего населения, включая детей. Хотя сказать по правде, в живых уже практически никого не осталось. Когда мы уже практически завершили зачистку, из разрушенного гаража неожиданно вылетел малый гражданский флайер. Одновременно с этим из-под обломков рядом с гаражом поднялся один из выживших защитников в тяжелом боевом скафандре и открыл по нам огонь сразу из двух плазменных винтовок, которые он держал в руках. Он смог сразу убить двух членов отряда, а двоих серьезно ранить, но и ответный залп 20 человек практически разорвал его на части. Мне поступил приказ проверить и зачистить флайер, который практически сразу после взлета сбили силы воздушной поддержки. Я решил сделать это сам, включив в костюме режим экзоскелета. Бегом со скоростью 30 км в час бросился к объекту и уже через 2 минуты был рядом с упавшим флайером. При падении тот врезался в низкое здание и наполовину застрял в нем, при этом передняя часть несла следы попадания термитного снаряда и практически полностью оплавилась. Зайдя в пролом, я осторожно открыл пассажирскую дверь. На сиденье в порванном и окровавленном платьице лежала маленькая девочка 7 лет. Я уже поднял винтовку и собрался произвести контрольный выстрел, как она открыла глаза и, подняв свою ручку, коснулась моей руки. Меня пронзил разряд током, вырубив бывалого наемника. Очнулся я практически сразу, не успев даже упасть. Посмотрел на девочку, попытался поднять винтовку и выстрелить в нее, но сразу же у меня в голове возник вопрос, зачем я хочу ее убить. И тут на меня накатила волна воспоминаний и дикой душевной боли. Я отбросил винтовку и схватился за голову. Перед глазами стояли картины жутких зверств, которые творил я сам и члены моего отряда, выполняя мои распоряжения. Меня несколько раз вырвало, потом из глаз полились слезы. Я вспомнил, что при приеме в отряд мы все проходили проверку у психа. Там мне в голову и заложили программы подчинения и игнорирования таких чувств, как жалость, сострадание, любовь. Вспомнил, как нас каждый раз кололи специальными стимуляторами, разжигавшими в нас ненависть и агрессию. А сейчас все эти блоки спали. Наплечная аптечка, запищав, попыталась сделать укол боевого стимулятора, но я вырвал ее из скафандра. Не в силах терпеть душевную боль, я схватил винтовку и направил ее себе в голову, но тут девочка пропищала тонким голоском. «Не надо этого. Ты хороший, просто злой дядя тебя испортил, а я тебя вылечила, и ты не будешь больше плохим. Ты ведь защитишь меня от злых дядь? Ты же добрый». Дальше особо рассказывать уже и не о чем. Подорвав флайер вместе со скафандром плазменными зарядами, мы спрятались в соседнем подвале. Через сутки нападавшие покинули разрушенный город, но мы прятались еще 2 дня. Затем был долгий 2-месячный переход через джунгли в дальний городок. Оттуда нам удалось попасть на борт старого грузовика. И так постепенно мы вначале перебрались во фронтир, где и легализовались. И вот уже 12 лет, как поселились на этой станции. И рассказываю я все это, потому что Ли сказала, что тебе можно доверять, а ее способностям я верю больше, чем себе».